комнате, где работала Маргарита, десятки, а возможно и сотни раз в день произносилось ее имя. Все больные ждали ее смены. Даже самые тяжелобольные, едва способные улыбаться, приветствовали ее, что было для Маргариты наивысшей наградой. «Рита, я желаю, чтобы уколы мне делала ты», – часто просили больные. Или какой-нибудь старый, беспомощный больной, который особо нуждался в помощи медперсонала, со слезами на глазах просил: «Рита, милая, я знаю, что ты очень занята, но поверни меня, пожалуйста, на другой бок. Мне это всегда так приятно, потому что лучше тебя этого никто не умеет». «Ой, не говорите так, дядь Ваня, ведь мы все одинаково стараемся вам помочь», – отвечала в таких случаях Маргарита и в ту же минуту с большим старанием переворачивала больного. Она хорошо знала всех больных, знала, кто в чем нуждался, и что ласковое слово иногда было нужнее для больного, чем какой-либо более утоляющий укол. После каждой процедуры или смены постельного белья эта милосердная девушка гладила больного по щеке или голове своей нежной ладонью, говоря примерно такие слова: «Отдыхайте с Богом» или «Поправляйтесь скорее». Если ее смена подходила к концу, она обязательно прощалась с больными, говоря при этом шутливым тоном: «Не вздумайте без меня болеть». В другой раз просто отворяла дверь и говорила, обращаясь сразу ко всем: «Доброй ночи». Это внимание со стороны Маргариты благодарно и тепло отзывалось в сердцах больных, и они всегда желали видеть свою добрую Риту, как ее называли. Лечащий врач и старшая сестра тоже уважали эту трудолюбивую и очень исполнительную медработницу. Но среди персонала были и такие, которые смотрели на Риту с ревнивой завистью. Они даже отворачивались от нее при встрече, потому что больные ее отделения открыто без стеснения заявляли, что сестра Рита лучше других исполняет свои обязанности. Для Маргариты Кран это было и радостно, и печально. Она старалась как только могла внушить своим пациентам, что другие сестры не хуже нее, что они, возможно, стараются больше, чем она, но просто имеют другой характер, и поэтому кажется со стороны, что они менее приветливы. Чтобы сохранить в коллективе нормальную дружескую атмосферу и как-то избежать лишних конфликтов, Маргарита шла на хитрость. Она тайно приносила в палату цветы, ставила их на тумбочку какого-либо больного, а после, когда тот обнаруживал красивый букет, говорила, что эти цветы ему принесла сестра Катя. Конечно, это был обман, но Маргарита считала, что Бог ей простит этот грех, потому что она своим поступком старалась творить людям добро. Но ее благородство, ее стремление к дружбе со всеми, как завещал Иисус Христос, не всегда воспринимались людьми положительно. Как во всех советских учреждениях, так и в больнице, на видном месте висела на стене доска почета. Над ней или непосредственно на самой доске, обычно яркой краской, писались разные лозунги. К примеру: «Здоровье – наше богатство» или «Где коммунисты, там успех, там победа», «Религия – опиум для народа» и другие. И рядом или под этими лозунгами висели фотографии лучших сотрудников больницы с надписью «Коллектив коммунистического труда». На все это мало кто обращал внимание, но они должны были висеть. Их оформлением обычно занималась местная партийная организация. О том, что здесь далеко не всегда висели портреты достойных людей, тоже все знали. Но простые труженики с этим мирились, знали, что это была политическая агитация. Людей же, достойных уважения, узнавали всегда по делам, по доброму отношению к другим. Но поскольку в большом коллективе всегда есть самые разные люди, то встречаются всегда и такие, которые очень гордятся почестями, даже незаслуженными. И вот однажды с доски почета кем-то была сорвана фотография медсестры Екатерины Ивановой. Эта сотрудница имела 10-летний стаж работы и являлась членом партии, чем всегда очень гордилась. Когда именно это случилось, никто, кроме человека, совершившего такой поступок, не знал. Иванова была хорошо известна не только персоналу, но и всем больным ее отделения. Даже некоторые коммунисты, ее же идейные единомышленники, признавали ее характер негативным. Вероятно, она кому-то крепко насолила, и пострадавший, ее враг, решил хоть этим отомстить. Когда Иванова заметила исчезновение фотографии, она сразу же направилась к главному врачу больницы. «Теперь настал подходящий момент. Я всем докажу, что эта молодая немочка – хитрая змея, что она старается развратить советское общество», – решила эта медсестра. Переступив порог кабинета, Иванова сразу же выпалила: Константин Петрович, почему мы должны терпеть в своем коллективе порочащую советское общество личность? О ком вы говорите, Екатерина Михайловна? Что случилось? Пока случилось немногое, Константин Петрович. Но поверьте мне, если вы не примете срочных мер, то наша больница уже скоро лишится высокого звания коллектива коммунистического образца. Тогда объясните, наконец, что случилось, попросил еще раз главврач, глядя с любопытством на взволнованную медсестру. Дело в том, Константин Петрович, что среди наших честных тружеников есть вражеская нам личность. Это молодая, неопытная, только что окончившая курсы Маргарита Кран. Я сердцем чувствую, что она со своей целью вторглась в наш коллектив, и вот мои тому доказательства. Прежде всего, она подозрительна и виновна в том, что тайно распространяет в больнице религиозную литературу. Надо подумать, Константин Петрович, в нашей-то больнице. И это еще не все. Она несколько дней тому назад сорвала с доски почета мою фотографию. А почему? Надеюсь, вы, Константин Петрович, и сами догадываетесь. Ведь она верующая, а я коммунистка. Она готова натворить что угодно, лишь бы помешать жить честным людям. Екатерина Михайловна, откуда у вас такие сведения? Мне, например, известны положительные качества этой молодой сотрудницы. У вас есть свидетели, способные подтвердить ваши замечания? Есть, Константин Петрович. Если пройтись по палатам, то наверняка можно найти в тумбочках карточки с библейскими изречениями. Я их сама видела в руках нескольких больных. Хорошо, Екатерина Михайловна. Я поговорю с Маргаритой Кран и обязательно в вашем присутствии, возможно, еще сегодня. Сестра Иванова покинула кабинет с радостным сердцем и надеждой, что теперь непременно уволят из больницы эту немочку Риту, из-за которой она, медсестра со стажем, утратила свой авторитет. На следующий день, во время послеобеденного тихого часа, главный врач больницы пригласил к себе в кабинет Маргариту Кран, Екатерину Иванову, лечащего врача отделения и старшую медсестру. Кроме Ивановой, никто не знал причины вызова. Поэтому, встретившись в кабинете шефа, все с любопытством смотрели друг на друга. Главврач сразу же приступил к разбирательству дела. Он спросил: «Маргарита Кран, скажите, пожалуйста, правда ли, что вы раздаете больным карточки с религиозными текстами?» «Ах, вот в чем дело», — подумала Маргарита, стараясь сохранить спокойствие. И она ответила: «Если вы имеете в виду картинки с библейскими изречениями, то да, я подарила нескольким пожилым женщинам такие карточки». «А зачем вы это делаете, позвольте спросить?» «Константин Петрович, эти старые, страдающие от болезни женщины очень охотно, даже с радостью желают услышать или прочитать обнадеживающее Божие Слово. Они тоже верующие, и когда видят, что их земная жизнь почти прожита, что их ожидает вечность, они получают душевное успокоение, читая слова из Библии. Маргарита, я человек неверующий, поэтому не имею представления, о чем гласят эти цитаты или изречения, как вы их называете. Что именно написано на них?» Все присутствующие молчали. Вероятно, потому что разговор был необычный. Не о болезнях, диагнозах и разных лекарствах, а совершенно о другом, о духовном. «Ну, к примеру, Бог есть любовь, или не замышляй против ближнего твоего зла, когда он без опасения живет с тобою». «Да, Маргарита, эти слова сами по себе неплохие, но знаете ли вы, что человек советского общества больше надеется на современную технику и науку, на мировую практическую медицину, а не на Бога, которого никогда никто не видел? Поэтому будет намного полезнее, если и вы, Маргарита Кран, включитесь в нашу среду, забудете библейские цитаты и начнете вместо них изучать моральный кодекс гражданина Советского Союза. Впрочем, почему вы, Маргарита, никогда не состояли в комсомоле?» «Потому что я верующая, Константин Петрович». «Выходит, вы считаете комсомольскую организацию недостойной или враждебной по отношению к себе и к своей вере?» «Да она вообще ни с кем и ни с чем не считается», — гневно произнесла Иванова. Главный врач удивленно на нее посмотрел. Он не мог понять, какая сила руководила этой женщиной. В ее глазах отражалось столько зла и ненависти, что привело его в замешательство. Екатерина Иванова продолжала: «Ее же видно насквозь, стоит только внимательно присмотреться. Она хитростью и религиозностью старается ввести всех в заблуждение, переманить на свою сторону прежде всего больных, а затем и нас, чтобы из нашей больницы сделать монастырь. Старшая медсестра, которая сидела рядом, не выдержала и, повернувшись к Ивановой, спросила: «Иванова, чего вы добиваетесь?» Наступило молчание. Иванова покраснела, но ничего не ответила. И тогда старшая медсестра продолжала: «Я вас спрашиваю, Иванова, что вам нужно от Маргариты? Вы возмущаетесь ее религиозностью и не говорите о ее работе. Так знайте, что я тоже верующая, но не обо мне сегодня речь. Мы обсуждаем поступки молодой медсестры, ищем в ее работе и характере ошибки и недостатки, когда должно быть наоборот. Мы все должны учиться у нее, и прежде всего вы, Екатерина Иванова. Из всего нашего коллектива Маргарита самая честная и исполнительная труженица. Никто не умеет так обращаться с больными, как она. И если мы чуть ли не каждый день обсуждаем жалобы больных на плохое обслуживание, то на Маргариту Кран еще не было ни единственной жалобы». «А кто сорвал мою фотографию?» – гневно выкрикнула Иванова. «Кроме нее этого никто не мог сделать. Она притворяется ангелом, старается показать свою благотворительность, а на самом деле занимается антисоветской деятельностью». Маргарита больше не могла выдержать, она зарыдала и выбежала из кабинета. Страшные незаслуженные обвинения, ложь и нанесенная обида так терзали ее, что она даже не могла пройти до конца коридора. Повернувшись лицом к стене и прикрыв его руками, она так горько рыдала, что все тело дрожало. Она забыла, где находится, только слышала злые слова своей коллеги и не могла понять, за что и почему.